Откуда пришло такое разобщение человека с космической жизнью? Почему произошел такой глубокий разрыв между человеком и природой? Почему человек делает как раз обратное тому, что для его блага нужно? Ответы на эти вопросы дает тайное восточное сказание о князе мира сего, о Люцифере, который, желая дать людям прежде всего блага Земли, вывел Землю из общего течения эволюционного развития всей жизни в космосе. В этом состояло восстание Люцифера. От этого произошла разобщенность жизни на Земле от единой космической жизни. И отсюда такая привязанность земных обитателей к земным благам. В чем было восстание Люцифера? Он захотел остаться в пределах планеты. И легенда о князе мира всего довольно правильна. Около себя он начал собирать духов, довольствующихся земляной аурой. Чтобы удержать приверженцев, он начал развертывать пред ними возможности Земли, подражая, иногда довольно искусно, противоположениям другой стороны. Можно говорить о чудесах Антихриста. Зачем нам сознание о будущем, когда могу показать вам силы Земли? Но между его последователями никто не скажет, покидая Землю, «Восхожу, Господи!» Но содрогнется, отрываясь от земного сверкания. Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему познание земного сияния. Но без него не было бы определенной границы между Землей и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других сферах должно было постепенно стираться, давая воплощенным духам подвижность материи. Но древний князь мира, наоборот, приковывает материю к коре, занимаемой им планеты. Как планетный дух он знал недра Земли, но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничества с другими планетами. Именно оно дало миру Христа. В то время, когда Люцифер превозносит свет Земли, Христос указывает на красоту всего мироздания. Мы говорим, пусть горит свет Люцифера, но за ним не скроется величие других огней. Мы не боимся произнести его имя, мы знаем его существование. Мы говорим, путь твой не может завершить земли судьбу, ибо только общением с другими мирами жизнь твоей тверди обновится. Износятся твои скалы, и где утвердишь престол свой? И жизнь вечная, и обмен вечный дает нам вечный дом. Христос ничем не отличался от слуг твоих, но показал преимущество движения за пределы земли. Христос говорил, могу переночевать на прекрасной земле, чтобы продолжить путь. Но, хозяин земли, удержи слуг, чтобы не препятствовали мне при восходе продолжить путь. Итак, один восхитился материей, другой же идет к мирам возможностей света. Люцифер, настает время, когда обновить лампу твою. Люцифер, могший быть представителем единства, предпочел оградиться от соседей. Борьба отчаяния переменила носителя света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине начали прибегать к постыдным средствам. Бедный носитель света! В кончине Христа ты допустил непоправимую ошибку. Кедр Ливанский, поднявший тело Христа, лишь сократил путь к высшему миру. И придется тебе отойти на Сатурн, потому что уже давно тебя называют Сатана. Но и там садовник материи найдет поля и может трудиться, как на земле. И прими последний совет. Пересмотри ряды слуг твоих». По лестнице жизни ты хотел опередить учителя. Вот тебе дано остережение. Вот стоит свидетельница твоей участи. И звезда Матери Мира стала знаменем безумия твоего, когда ты решил унизить носительницу духа. Видишь, вернется жена на место сужденное. Криптограммы Востока.